Издательство «Эксмо». Эрнесто Сабато. О героях и могилах. Предварительное сообщение. Данные первого осмотра показали, что бывший бельведер, служивший Алехандре спальней, был заперт на ключ изнутри самою Алехандрой. Затем, через какое время точно определить невозможно, она застрелила своего отца 4 пулями из револьвера 32-го калибра, после чего разлила керосин и подожгла. Эта трагедия, потрясшая весь Буэнос-Айрес, ибо речь шла о старинной аргентинской семье, могла сперва показаться следствием приступа безумия. Однако теперь в первоначальную схему вторгся новый элемент, ее нарушающий. В квартире, которую под вымышленным именем занимал Вилья де Вота, район Буэнос-Айреса, Фернандо Видаль, было обнаружено странное «сообщение слепых», завершенное им в ночь своей гибели. По имеющимся у нас сведениям, это рукопись параноика. Тем не менее, полагают, что из нее можно извлечь данные, которые проливают свет на совершенное преступление и опровергают гипотезу о безумии в пользу гипотезы более мрачной. Если эта версия подтвердится, станет также понятно, почему Алехандра не покончила с собой 2 оставшимися в револьвере пулями, а предпочла самосожжение. Из полицейской хроники, опубликованной в газете «Рассон» от 28 июня 1955 года, выходящей в Буэнос-Айресе. Часть 1. Дракон и принцесса. Глава 1. Однажды в майскую субботу 1953 года, за 2 до событий в Баракас, по одной из дорожек парка Лесама шагал высокий сутулый юноша. Баракас, район Буэнос-Айреса. Он сел на скамью возле статуи Цереры, да так и застыл в неподвижности, погруженный в свои мысли. Как лодка, дрейфующая по большому озеру, с виду спокойному, но с глубокими и сильными подводными течениями, подумал Бруно, когда после гибели Алехандры Мартин сбивчиво отрывочно рассказал ему кое-что из того, что было связано с сообщением о ее смерти. И Бруно не только подумал это, но понял. Еще бы, ибо тот 17-летний Мартин напомнил ему собственного его предка, давнего Бруно, который иногда смутно виделся ему за далью туманного пространства в 30 лет. Пространство, обогащенного и опустошенного любовью, разочарованием и смертью. Он меланхолически воображал себе Мартина в старом парке, при сумеречном свете, медлящим на скромных статуях, на задумчивых бронзовых львах, на дорожках, покрытых увядшими мертвыми листьями. Видел его в тот час, когда становятся слышны тихие шорохи, а сильные шумы постепенно отдаляются, вроде того, как стихают чересчур громкие разговоры в комнате умирающего. И тогда ропот фонтана, шаги прохожего, щебетанье птиц, без устали мастящихся в своих гнездах, далекий крик ребенка обретают необычную значительность. В эти секунды происходит таинственное событие. Наступает ночь, и все вокруг меняется. Деревья, скамьи, пенсионеры, там и сям разжигающие костры из сухих листьев, сирена парохода в Дарсена-Сур, глухие отзвуки города. Дарсена-Сур – порт в Буэнос-Айресе. Это час, когда все погружается в существование более глубокое и загадочное, но также более опасное для одиноких людей, которые, молча и задумавшись, сидят на скамьях в парках и на площадях Буэнос-Айреса. Мартин поднял с земли обрывок газеты, клочок, имевший очертания какой-то страны, несуществующей, но возможной. Машинально прочитал слова о Суэце, о коммерсантах, которых отправляют в тюрьму Вилья де Вота, о речи Георгию по прибытии. С оборотной стороны, наполовину заляпанной грязью, виднелся снимок. Перрон посещает театр Дисепола. Перрон де Лососа Хуан Доминго, 1895-1974. Государственный и политический деятель Аргентины. Генерал. В 1946-1955 годах президент. Основатель пиронистской партии, в идеологии которой сочетались идеи корпоративизма, национал-реформизма и социального христианства. Правительство Перона сделало ряд уступок народным массам, проводило национализацию предприятий, но в дальнейшем перешло к репрессиям. В 1955 году Перон был свергнут и находился в эмиграции до июня 1973 года, а в сентябре был вновь избран президентом. Речь идет о театре братьев Ди Сеппола, аргентинских драматургов. Старший из них, Армандо, родился в 1887 году. Во время действий романа еще жив. Младший, Энрике, скончался в 1951 году. Ниже заметка о том, как бывший солдат зарубил топором свою жену и еще четырех человек. Мартин отшвырнул клочок. «Почти никогда ничего не происходит», — скажет ему Бруно через несколько лет. «Пусть даже чума где-нибудь в Индии выкосит 0,9 населения». Он снова увидел размалеванное лицо своей матери, когда она говорила: «Ты существуешь, потому что я прозевала». «Храбрости, да». Да, просто храбрости ей не хватило. Иначе угодил бы он в Клоаку. Мать Клоака. «И вдруг», — сказал Мартин, — «я почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной и смотрит на меня». Несколько секунд он сидел, застыв той выжидающей напряженной неподвижности, что сковывает нас, когда в темной спальне нам чудится подозрительный скрип половиц. У него уже не раз бывало это ощущение в затылке. Однако обычно оно было стесняющим, неприятным. «Он ведь всегда считал себя, — объяснил Мартин, — некрасивым и нелепым. И само предположение, что кто-то за его спиной изучает его или хотя бы наблюдает, раздражало. Поэтому в трамваях и автобусах он усаживался в самом конце. И в кинозал входил, когда свет уже был погашен. Но на этот раз он почувствовал что-то иное. Что-то... Он запнулся, как бы подыскивая подходящее слово. «Что-то тревожащее, похожее на подозрительный скрип, который мы слышим, или чудится нам, что слышим глубокой ночью». Мартин сделал усилие, чтобы не отвести глаза от статуи. Но на самом-то деле он ее уже не видел. Глаза его были обращены внутрь. Как бывает, когда думаешь о прошлом и пытаешься восстановить смутные воспоминания, требующие полной сосредоточенности духа. «Кто-то старается вступить со мной в контакт», — взволнованно, по его словам, подумал он. Чувство, что за ним наблюдает, по обыкновению усугубило его застенчивость. Он считал себя уродливым, нескладным, неуклюжим. Даже его 17 лет казались ему достойными осмеяния. «Да это вовсе не так», — скажет ему через 2 года девушка, которая в тот момент стояла у него за спиной. «Огромный срок», — думал Бруно. «Ведь измеряется он не месяцами и даже не годами. Но, как это присуще подобному сорту людей, катастрофами духа и днями полного одиночества и несказанной печали. Днями, которые удлиняются и искривляются, как тени-призраки на стенах времени». «Да это вовсе не так, ну нисколечко». И как художник изучает свою модель, она разглядывала его, нервно посасывая неизменную сигарету. «Погоди», — говорила она. «Нет, ты не просто славный парень», — говорила она. «Ты интересный и глубокий человек, да и внешность у тебя очень необычная». «Ну да, конечно», — соглашался Мартин, горько улыбаясь и думая. «Вот видишь, я прав, ведь такое говорится, когда ты отнюдь не славный парень, а все прочее уже не имеет значения». «Но я же тебе сказала, погоди!» — с раздражением ответила она. «Ты длинный и узкий, как типа Эль Греко!» Мартин что-то хмыкнул. «Да помолчи ты!» — с возмущением продолжала она тоном ученого, которого перебили или отвлекли какими-то пустяками в тот самый момент, когда он вот-вот должен был найти желанную формулу. Снова принимаясь жадно сосать сигарету, как обычно в минуту сосредоточенности, и сильно хмуря брови, она прибавила. «Но знаешь, будто в нарушении этой схемы испанского аскета тебя выдают чувственные губы. И кроме того, глаза у тебя влажные. Да молчи ты, я знаю, тебе совсем не нравится то, что я говорю, но дай мне закончить. Думаю, что вопреки твоим предположениям, женщины должны находить тебя привлекательным. И даже выражение твоего лица. Смесь чистоты, грусти и подавляемой чувственности. Но кроме того, минуточку... Есть какое-то беспокойство в глазах под выступом лба, нависающего вроде балкона. Впрочем, не знаю, нравится ли мне в тебе именно это. Возможно, тут что-то другое. То, что твой дух господствует над плотью, как если бы ты постоянно держался по стойке смирно. Ладно, нравится — это, пожалуй, не то слово. Скорее, меня поражает или восхищает, или раздражает. Сама не пойму. Твой дух царит над телом, как суровый диктатор. Ну, как если бы Пию XII пришлось сторожить публичный дом. Брось, не сердись. Я знаю, ты ангельское существо. Кроме того, я же говорю, я сама не знаю, нравится ли мне это в тебе, или же я это больше всего ненавижу. Он изо всех сил старался не отводить глаз от статуи. Сказал, что в тот момент его пронзили страх и жгучее желание. Страх обернуться и неодолимое желание сделать это. Он вспомнил, как однажды в ущелье Умауака, Умауака – горная цепь на севере Аргентины, провинция Жужуй. Во время войны за независимость испанских колоний в Америке 1810-1826 года там находилась база Северной армии. Теперь в ущелье Умауака расположен туристский центр. На краю Гарганта дель Диабло – глотка дьявола. Когда он смотрел в зияющую бездну своих ног, неодолимая сила толкнула его вдруг перескочить на другую сторону. И в эту минуту с ним происходило нечто подобное. Что-то словно бы толкало его перескочить через темную бездну на другой край моего существования. И эта сила, бессознательная, но неодолимая, заставила его повернуть голову. Едва увидев ее, он мгновенно отвел взгляд и снова уставился на статую. Он страшился людей. Они казались ему непредсказуемыми, но главное – извращенными и порочными. Статуи же, напротив, доставляли ему спокойную радость. Они принадлежали к миру стройности, красоты и чистоты. Но видеть статую он уже был не в состоянии. Перед глазами стоял мимолетный образ незнакомки. Синее пятно ее юбки, чернота прямых длинных волос, бледность обращенного к нему лица. Это были словно бы цветные пятна на беглом эскизе художника. Никаких деталей, указывающих на определенный возраст или тип. Но он знал. Мартин выделил это слово, что в его жизни произошло нечто очень важное. Знал не потому, что увидели его глаза, но по мощному, воспринятому им в безмолвии сигналу. «Вы мне об этом много раз говорили, Бруно, что события происходят редко, что они почти никогда не происходят. Кто-то там переплывает Дарданеллы, кто-то стал канцлером в Австрии, чума в 10 раз уменьшила население какой-то области в Индии». А для тебя все это не имеет значения. Вы сами говорили мне, что это ужасно, но это так. И напротив, в тот момент у меня было четкое ощущение, что что-то произошло. Что-то такое, что изменит весь ход моей жизни. Он не мог точно сказать, сколько прошло времени, но помнил, что после промежутка, показавшегося ему бесконечным, почувствовал, что девушка поднимается и уходит. И тогда он на нее посмотрел. Она была высокого роста, в левой руке держала книгу и шагала с какой-то нервной энергией. Мартин невольно поднялся и пошел за нею. Но вдруг, спохватившись и подумав, что она может обернуться и заметить его, идущего следом, в испуге остановился. И тут он увидел, что она идет в гору по улице Брасиль по направлению к улице Балькарсе. Вскоре она скрылась из виду. Он медленно попрел к своей скамье и снова сел. Но... сказал он Бруно. «Я уже не был тем человеком, что прежде. И больше никогда им не стал».